чем с американцами. Толчок к пониманию теории и практики образования в нашей стране дала опубликованная в 50-х годах книга Токумицу Ягава «Философия образования в СССР». В 50-х, 60-х годах вышли работы и других авторов на эту тему. Вскоре были организованы поездки советских педагогов в Японию, а японских в Советский Союз. Наши педагоги, к своему удивлению, заметили, что японская и советская школы имеют много общего. Классно-урочная система, обязательное посещение занятий, экзамены по прослушанным курсам, наполнение классов 40-45 учеников в классе, унификация классных групп, отсутствие дифференциации по способностям, как, например, в США, перенесение центра тяжести в учебном процессе на педагога, централизованное управление школой и так далее. Для наших педагогов довольно неожиданным явилось то обстоятельство, что в японских школах нашли отражение идеи Луначарского о гармоничном образовании личности, включающем в себя, как известно, вопросы интеллектуального и физического развития, морального воспитания, эстетического и художественного совершенствования. В условиях специфической социокультуры Японии все эти идеи о работе с детьми, конечно, профильтрованы сквозь японскую философию образования, но, так или иначе, влияние их на школу ощущается повсеместно. Тяга японских педагогов к советской теории образования выразилась и в активной оппозиции японской педагогической общественности доктринам США. Предпринятая в 70-х годах попытка правящих кругов Японии реформировать общее образование на американский манер встретила единодушный отпор всех прогрессивных сил. Известно, что под предлогом повышения эффективности учебного процесса предлагалось ввести обучение в начальной школе в зависимости от проявляемых детьми склонностей. Практически это означало бы, что примерно в 12-летнем возрасте дети должны были бы сделать выбор, определяющий их будущее. Прогрессивная общественность отмечала при этом, что в условиях подобного обучения часть учащихся заранее лишалась возможности поступления в университеты. Факты свидетельствуют о том, что советская педагогическая наука не только привлекла к себе внимание японской педагогической общественности, но и оказала влияние на развитие японской системы образования. Мы не утверждаем, конечно, что модель советской общеобразовательной школы скопирована японцами в деталях, это далеко не так. Из нашей теории и опыта обучения и воспитания школьников воспринято лишь то, что не противоречит устоявшейся традиции. То же самое проделано и с другими моделями – французской, западногерманской, английской, американской. Подводя итог изложенному, можно сказать, что современная система образования в Японии в методологическом отношении зиждется на укоренившихся в стране религиозно-этических доктринах, а в теоретическом – на довольно известных в мировой педагогике концепциях. Первые определяют общую стратегию народного образования в стране, а вторые дают ему тактическое оснащение. Это оснащение является довольно действенным. В принципе, оно обеспечивает успешное функционирование всех звеньев подготовки квалифицированных кадров. Шестое. Компьютеризация образования. Компьютеризация образования является неотъемлемой частью процесса информатизации общества. Считается, что условия распространения информационной технологии требуют по-новому подготовленных поколений людей. В настоящее время на арену жизни выходит так называемое пятое послевоенное поколение. Это подростки, родившиеся в 1971-1974 годах и уже достаточно долго общающиеся с компьютерами. К концу 20-го, началу 21-го века они займут ключевые позиции в экономике, в государственных, общественных и иных организациях Японии. Как показывают исследования, представители этого поколения выгодно отличаются от своих предшественников резко возросшими объемами памяти,